Стела Хаммурапи. Еще одним несомненным шедевром древневосточной коллекции Лувра является стела или кодекс Хаммурапи. Хаммурапи считается самым прославленным царем Вавилонской династии. В течение своего правления, длившегося 43 года, Хаммурапи сумел объединить под своим началом почти всю Месопотамию. В прологе к законам он весьма разумно истолковал свои успехи, стараясь не упоминать завоеваний, но перечисляя все благодеяния, последовавшие после присоединения новых территорий. Царь Вавилона выступает здесь как восстановитель, дарующий изобилие, носитель избытка, милостивый воин, как живитель, который приносит своим подданным воду в изобилии. Перед нами человек, который проявляет милость к врагам, верующий, восстанавливающий обряды, приносящий благополучие, справедливый правитель, пастырь людей, к одобрению богов, выполняющий свою высокую миссию. Кодекс Хаммурапи содержит 282 закона, записанных сериями по 20 колонок, и состоит из трех частей – введение, собственно, законов и заключение. Он написан классическим старовавилонским языком. Введение и заключение составлены в стихотворной форме. Сами законы принадлежат к важнейшим источникам по древневосточному праву и раскрывают многие важные вопросы социальной истории Вавилона первой половины второго тысячелетия до нашей эры. Примечательно, что за любой маломальски серьезный проступок по этому законодательству полагалась смерть. Законы Хаммурапи охраняли интересы правящего класса, класса рабовладельцев. Рельеф, венчающий свод законов царя Хаммурапи, это лучшее из сохранившихся произведений вавилонского искусства. Он высечен в верхней части столба, сплошь покрытого клинописным текстом, и изображает царя Хаммурапи, принимающего законы от бога солнца и правосудия, Шамаша. Царь изображен в непосредственном общении с главным богом, вручающим земному владыке символы власти, жезл и магическое кольцо. Хаммурапи одет в простую тунику, оставляющую одно плечо обнаженным. Он внимает богу, подняв в знак почтения одну руку. Обе фигуры смотрят друг другу прямо в глаза. Фигура царя меньше фигуры бога. Изображение преисполнено канонической скованности и торжественности. Стела придает данному акту божественный характер и превращает законы в наследие богов, подкрепляя тем самым власть и авторитет царя. После ослабления Вавилона стела, на которой были высечены эти законы, была захвачена эламитами в качестве трофея. По повелению эламского царя несколько строк текста было стерто. В результате 35 из 282 статей, написанных на лицевой стороне столба, отсутствовали. В 1902 году стела была найдена французскими археологами на развалинах города Сузы. Тогда еще не расшифрованная находка была перевезена в Париж и выставлена в одном из залов Луврского музея, где была впервые прочитана и переведена выдающимся французским ученым Шейлем. Позднее недостающие статьи были почти полностью восстановлены на основе фрагментов клинописных табличек, найденных в Сузах и других местах, особенно в знаменитой библиотеке Ашурбанипала. Стела царя Хаммурапи – символ месопотамской цивилизации. Она является не только произведением искусства, но также историко-литературным памятником и наиболее полным сводом законов древности, предшествующим библейским заповедям. Тексты, запечатленные на стеле, являются богатейшим источником информации об обществе, религии, экономике, географии и истории того времени. Стела расположена в третьем зале отдела восточных древностей в крыле Ришелье.